Глава 17. Алабама, вас вызывает командующий 21-й линейный. Тьфу ты, то есть командующий 6-м флотом. Какого черта вы здесь делаете? В руки флагмана дивизии контр-адмирала Кенни по радиосвязи прозвучал недовольный голос самого Нейтана Джонса, решившего выполнить работу своих операторов и лично связавшегося со своим визави из 4-го вспомогательного. «Джейк, мать твою, по какой причине ты здесь возник?» Нейтан знал Кенни давно, поэтому слова не подбирал, а внимание на формальности и на присутствие подчиненных не обращал, как на несущественные в данный момент. К тому же новая должность, пусть и временная, но такая солидная, придавала Джонсу-старшему уверенности. Исполняющий обязанности командующего 6-м ударным флотом АСР – это немало в наше время. Да-да, как того и желал, вице-адмирал Джонс заполучил таки заветную должность главкома вместо неизвестно куда подевавшегося предателя Итана Дрейка. На военном совещании дивизионных адмиралов флота Нейтану удалось набрать большинство голосов за свою кандидатуру. И неважно, что за него было подано всего 3 голоса. Этого хватило, так как, по счастью, другие кандидаты тупо голосовали каждый сам за себя и тем самым отдали победу Джонсу-старшему. Сильно помог Нейтану такой же временно назначенный командиром дивизии «Тандерберт» командир Байо, старший после гибели Рональда Мура. А также не подвел старина Тео Торрес, с которым Джонс имел долгую беседу и перетянул простака Теодора на свою сторону, пообещав помощь и протекцию в дальнейшем. Ну и, конечно же, 3-й решающий голос Нейтан Джонс отдал себе сам. Нет на флоте запрета голосовать за себя любимого, не до этикетов и политесов. В общем, первый шаг к задуманному был Джонсом-старшим сделан. Оставались формальности, такие как утверждение его в должности самим начальником штабов флота республики Конором Дэвисом. Но, во-первых, главкома рядом не было, и прибытие в сектор в ближайшие месяцы не намечалось. Война шла вовсю, и адмиралу Дэвису, гнавшему Балтийский космический флот русских к внутренним системам империи, попросту было не до того. К тому же, как и предполагал Нейтан, мясник, узнав о новом командующем, не станет возражать против его кандидатуры, обрадованный уже тем, что так легко удалось избавиться от ненавистного Дэвису адмирала Дрейка, его старого принципиального врага еще по гражданской войне дистриктов. Тот факт, что Итан Дрейк не убит и куда-то испарился, немного портил послевкусие Нейтану и подпортит его и Дэвису, когда тот узнает подробности. Но эта пропажа Коротконогого в стратегическом смысле уже ничего не значила. Дрейк был отыгранной фигурой на доске и уже никогда не сможет вернуться во флот. Слишком много он натворил ошибок, когда скрылся сначала с Тикандероги, а потом, как стало известно, из крейсера «Йорктаун», приютившего бывшего командующего и его новых русских дружков. «Кстати, надо будет тщательно проверить на нейронном полиграфии этого толстяка Абадаю», подумал Нейтан, когда пытался проанализировать и разложить по полочкам все произошедшее в Бессарабии с бегством русским, как это у них получилось, и куда все-таки подевался Дрейк. То, что короткая нога не улизнул на корабле черноморцев, которые отступали к переходу под напором моей дивизии, это точно. Но куда в таком случае запропастился наш бывший командующий? Между тем, дивизия Нейтана, 1-го и 6-го ударного, начала заход в Тавриду. Остальные соединения флота до сих пор находились по ту сторону портала. Их командиры решили ремонтировать свои поврежденные корабли в Бессарабии и пока не входить в соседнюю провинцию. На уговоры нового командующего Джонса о том, что нужно как можно быстрее попасть в Тавриду и начать наступление на центральную планету системы, его подчиненные ответили неприкрытым саботажем. Видимо, авторитет Нейтану еще предстояло заслужить, поэтому он не стал ссориться со своими адмиралами, позволив тем переварить все случившееся и пока оставаться на ремонте в уже завоеванной звездной системе. Джонс-старший безрезультатно доказывал, что если 6-й флот упустит инициативу, то выскочки из 4-го вспомогательного ее подхватят и обратно уже не отдадут. «Шваброидный Грег уже со всеми 5 дивизиями в Тавриде», ответил на это Пайпер Райт, пожав плечами. «Мы в любом случае опоздали, и все сливки достанутся Парсону. Так что мудрее стоять в стороне и просто наблюдать за развитием событий. Пусть Грег попробует взять Тавриду собственными силами, помогать ему в этом мы не намерены». «Мудрей», — покривился Джонс-старший, — «такого слова я не слышал от тебя ни разу за все годы службы. Смотри, не перемудри сама себя». Но делать нечего. Джонс, чертыхаясь и проклиная своих пассивных командиров, начал переправлять на ту сторону портала собственную дивизию, потому как кораблей 4-го флота рядом уже не было, и если русские внезапно появятся, то без труда снова загробастают себе столь важный переход. К тому времени, когда адмирал Парсон гонялся за Беловым и рассылал веренные дивизии по разным концам системы, Джонс переправил большую часть своего соединения в Тавриду и расположился у брошенной и разбитой в результате боя русской таможенной станции. Именно здесь, спустя почти сутки, его разбудило сообщение от операторов командного отсека Тикандероги, на котором новый командующий продолжал держать флаг, о том, что на сканерах показались американские боевые корабли. Нейтан зашел на мостик и увидел по поступившей информации, кто приближался к переходу. Вновь прибывшими кораблями оказались 8 вымпелов разбитой дивизии Джейкоба Кенни, до конца еще не восстановившиеся после трепки, заданной бедолаге Джейку русским адмиралом Хиляевым. Но что они потеряли у врат? «Ответишь мне, наконец, что твоя дивизия здесь забыла?» Нейтан недовольно посмотрел на появившегося перед ним на экране контр-адмирала Кенни. И лишь вобруидный Грег начал отступление. «Правильно, нечего вперед профессионалов в дело соваться». «Пока не начал», — отрицательно покачал головой Джейкоб Кенни. «Но обязательно начнет, если я в ближайшие стандартные сутки не привезу к Херсонесу-3 хотя бы пару топливозаправщиков из резерва». «А-а-а», — понял Джонс-старший, — «у Парсона топливо на нуле. А как же танкеры из 4-го вспомогательного? Уничтожены». «Вот это новость!» — спрятал злорадную ухмылку Нейтан. «Не повезло. И кому же Грегори Парсон обязан таким неприятным сюрпризом?» «Вот ему». Кенни изменился в лице, смотря и кивая куда-то поверх экрана, видимо, на тактическую карту своего командного отсека. Нейтан Джонс машинально кинул взгляд и на свою. Голографическая проекция светилась несколькими десятками зеленых огней. Зеленые — значит враг, значит русские боевые корабли. Моментально рядом со скоплением появившихся вымпелов врага в воздухе начали возникать столбцы с информацией. «Перед нами вторая ударная дивизия Черноморского космического флота», тут же продублировал поступающие данные дежурный оператор. «Полный состав плюс усиление из Семеновской гвардейской дивизии. Всего 18 вымпелов. Флагман — линейный корабль «Рюрик». Идут на максимальной скорости, направление — переход Бессарабия-Таврида. К нам идут в гости». «Именно этот адмирал уничтожил наши топливозаправщики и еще 3 крейсера из дивизии Мелвина Дорси вдобавок», пролепетал Кенни, не скрывающий своего волнения. «Это Кондратий Белов. Теперь нас постигнет такая же судьба, как и Дорси». «Ты повредился рассудком, Джейк», — усмехнулся Нейтан. «Не выпадал из командирского кресла во время обстрела Алабамы канонирами Хиляева, а? Впрочем, чего можно ожидать от комдивов 4-го флота? Ладно, подходи со своими 8 вымпелами к таможенной станции и занимай позиции. Встретим Белова именно здесь. ТС как раз находится на пути следования к переходу, и русские нас не минуют». Нейтан Джонс посмотрел на таймер. 30-й дивизии Кенни до него было идти около 10 минут. Русская эскадра, несмотря на то, что шла постоянно включая форсаж, могла прибыть к искомым координатам не ранее, чем через стандартный час. Сканеры дальнего обнаружения Тикандероги засекли Белова на приличном расстоянии, благо непосредственно у перехода Бессарабия-Таврида русских рэп-зондов не было, поэтому появление вражеской дивизии не стало неожиданностью. Командующий Джонс пробежал глазами по количеству кораблей с двух сторон и остался доволен подсчетами. У самого Нейтана по эту сторону врат находилось 16 кораблей из 22 его дивизии. 3 самых пострадавших в предыдущих сражениях, а также трофейный линкор «Афина», по-прежнему оставались в соседней Бессарабии. У Кондратия Белова числилось под рукой 18 кораблей. Это прилично, но с учетом 8 вымпелов дивизии Кенни, американскому флоту нечего было опасаться. Сдержать, а возможно даже и опрокинуть русских, шанс был и очень приличный. Плюс из Бессарабии скоро прибудут подкрепления от остальных дивизий 6-го флота. «Я крайне разочарован в Белове», — хмыкнул Нейтан Джонс, все еще общаясь с контр-адмиралом Кенни. «Все это время он казался мне самым разумным, хладнокровным и от этого самым опасным противником из всех русских адмиралов. Но то, что Кондратий творит сейчас, так открыто и в лоб атакуя превосходящие силы, свидетельствует либо об отчаянии Раски, либо о его безмерной глупости». Во время декларирования своих скорых выводов о Белове Нейтан пропустил мимо ушей вопрос Кенни. «В рабочем ли режиме находятся врата и наполнены ли их аккумуляторной батареей?» «Да все в порядке с переходом», — отмахнулся Джонс-старший. «Не волнуйся, в нужный момент времени из них появится резерв, а пока мы с тобой свяжем артиллерийской дуэлью русские корабли, чтобы у тех в случае прибытия наших свежих сил не было возможности убежать». Джейкоб Кенни что-то там лепетал про приказ командующего Парсона о топливозаправщиках. Но Нейтон уже не слушал своего приятеля, полностью сосредоточив внимание на приближающихся вражеских кораблях, которые уже с расстояния в 2 миллиона километров начали медленно выстраиваться в атакующий клин. «Ага, значит, ты хочешь разобраться со мной быстро и не задерживаясь», догадался Джонс-старший, наблюдая маневры второй ударной. «Будто перед тобой не одна из лучших дивизий 6-го флота, а какая-то захудалая гарнизонная бригада, состоящая из старых барж. Ну-ну, попробуй». 21-я линейная, по приказу своего командующего, начала перестраиваться в две оборонительные линии, выводя в первую самые защищенные дредноуты. Джонс недаром улыбался, ведь при таком соотношении сил Белову куда разумнее было бы выстроить свою эскадру в атакующую фалангу, но никак не в конус. Нейтон решил воспользоваться промашкой своего противника. «Похоже, мне даже помощи из Бессарабии не понадобится», — кивнул сам себе командующий Джонс, видя, как правое крыло его построения усиливается кораблями Джейкоба Кенни. «Вот и все, Раски, заказывайте панихиду по вашей прославленной второй ударной дивизии».